Глава 31. Керхер. Это произошло само собой. Незапланированный, отмеченный куратором как неблагонадежный и несущий огромный риск канал маны, был прожжен в миллиметрах от стенок сердца и отправился прямиком к груди, к тому месту, где, сокрытый от посторонних, пребывал украденный и взломанный при помощи куратора медальон. Этот канал стал восьмым, открытым мной. И этот самый короткий канал доставил мне не меньшую боль, чем та, что разрывала мое тело на части под воздействием чужеродной золотой энергии. Медленно, капля за каплей, из моего источника утекала мана, заполняя огромные по своему объему накопители в амулете. Скорость всасывания маны, что вливается безостановочно в ваше тело, превышает скорость отдачи в 3,56 раза. Боюсь, тело может не выдержать таких нагрузок. К сожалению, мана является единой частью заклинания, и процесс не может быть прерван на середине. Рекомендация. Положите обе руки на амулет и отправьте ману через два основных и наиболее широких канала. Легко сказать, да трудно сделать. Тело в агонии валялось на полу под любопытным взглядом шайтранов. Краем глаза заметил, как в кабинет вошел старый знакомый маг-лекарь, чья мана чуть не убила меня в прошлый раз, взамен даровав нечто особенное. Он прижал мое бьющееся в конвульсиях тело ногой и схватил руку, начав что-то там измерять. «У него переполнен источник, и его разрывает от переизбытка энергии. Фундурах, болезнь жадности. Сколько молодых талантов погибло от нее. Где он получил столько энергии? Вы скормили ему корень Хардангара?» — обратился к своим коллегам врач. Я только и мог что слушать, пока он не отпустил мою руку. Повезло, она упала на грудь, да там и осталась. «Нет, экспериментировали с его способностью втягивать уже преобразованную в заклинание ману», ответил любитель всего золотого, так как явно не господину окрестных земель предназначался этот назидательный тон. «Стали бы мы на рабание мощного сокровища переводить. Помочь можешь? Будет жалко, если он умрет». «В нынешних условиях никак не помогу. Ни артефактов, подходящих с собой, ни медикаментов нужных. Чтобы на этой бедной на ману планете заболеть фундурахом, это больше похоже на глупые сказки бардов», — покачал мордой и потряс наростами целитель. «Скорость отдачи все еще недостаточная. По моим расчетам, тело только что поглотило 75% маны заклинания. Осталось продержаться и аккумулировать совсем немного маны». Зачитав появившийся перед моими закрытыми глазами отчет, я, превозмогая собственную немощность, слабость и боль, дернул второй рукой, отправляя ее на грудь. Еще один короткий вдох и рывок, перевернувший меня на живот. Отлично. Теперь могу не переживать, что руки сорвутся с амулета от очередного приступа. Скорость выровнялась. 90% маны поглощено. 91, 92, 93. Продолжал отчет куратор, и когда достиг 100%, что-то мучительно и надрывно треснуло внутри меня. Сознание стало исчезать, и я прикусил себе язык, пытаясь остаться в этом мире. Секунда за секундой таяли, и отсчет куратора перед моими глазами сменился на предполагаемый объем чужеродной маны, разрывающей мое тело. С каждой секундой, каждая капля, передаваемая в амулет маны, освобождала место в источнике, тут же заполняющаяся хаотично и по-варварски гуляющей во мне силой шайтрана. Спустя кажущуюся вечностью минуту, стало будто бы чуточку полегче, несмотря на сохранившуюся в каждой клетке тела боль. Примерно на 40% оставшейся необузданной энергии новое золотистое ядро сформировалось, что отразилось в отчете куратора. Повинуясь какому-то порыву, я тут же направил ману из источника к новому ядру, преобразовывая ее и наделяя новым, неизвестным мне атрибутом. Она окрасилась в золотой цвет и практически без моего участия тут же разошлась по организму. Она принялась просачиваться шаг за шагом в каждую клеточку моего тела. Это тяжело представить, но я почувствовал, как от ядра разлилось настоящее море, снимая боль. Места, до которых достал поток, сразу же начинались ощущаться по-другому. Но все было слишком непонятно. В голове не хватало сил и возможностей для анализа. Надеюсь, куратор сможет понять больше меня. Осталось порядка 30% хаотичной энергии. Первый кризис миновал. Рекомендация. Проводите оставшуюся ману через ядро жизни. Зафиксировано повреждение магического источника. Рекомендация. Не перегружайте источник до исчезновения режущей боли, после чего возвращайтесь к тренировкам магических умений с осторожностью. Тот факт, что я больше не устраиваю танцы в припадке на полу, не скрылось от внимания глаз шайтранов. Меня вновь обследовали, после чего я сел на мокрый от пота мраморный пол. «Как ты, человек? Расскажи, что ты чувствовал и что с тобой происходило?» Задал свой вопрос Эрн, жестом останавливая целителя. «Мой повелитель. Огромной боли, сумасшедшая энергия меня рвать. Я с трудом выпустить обратно мана, но очень много остаться в костях и теле этот бедный смертный. Мой центр силы режет, будто огненный нож. Я думал, что умереть, но мне повезло быть под вашим наблюдением и выполнять приказ с небольшой объем мана. Мой господин, моя мана теперь тоже уходить». Практически не соврал я. Маг рядом подтвердил мои слова, все так же прощупав, и проанализировал что-то в своей голове. Сказал, что мой источник не выдержал, и в нем есть брешь, сквозь которую утекает мана. «А еще я рекомендую вернуть на место ошейник. Это должно предотвратить иссушение источника. В противном случае он может стать инвалидом с выгоревшим источником». «Эй, куратор, что-то я такого в отчете не слышал». «Шайтран допустил ошибку в отчете, либо же врет прямо сейчас с какой-то целью. Допускаю, что он обнаружил четвертое ядро и сейчас старательно хочет оградить вас от экспериментов, дабы правда не вскрылась. Зачем ему это?» «Да подлинно неизвестно, но вряд ли он вдруг воспылал к вам любовью и заботой». «Логично, а значит, ждем подвоха от целителя в ближайшее время». Следующие полчаса я находился под пристальным наблюдением с надетым рабским ошейником. Впрочем, они поняли, что я не умираю, и отправили меня обратно в камеру. Напоследок великий Эрн напомнил мне о моей новой роли, сказал, что ближайшая неделя у меня испытательный срок. Когда он вернется, если рабы будут приносить пользу и не будут приносить проблем, он вознаградит меня. Я для наглядности своей преданности чуть лоб не расшиб, кланяясь и благодаря повелителя за его мудрость и щедрость. «Разрешите отправиться к моей самке, пока она не умереть?» — спросил я. «Ах да. Вигардс, будьте любезны, там самка этого раба-переводчица умирает. Выдадим ему аванс, подлатайте ее. Только не переусердствуйте, прошу вас». Отдал распоряжение Эрн и закрыл все свои четыре глаза, скрестив на груди руки. Жест этот явно что-то значил, так как вальяжно стоящие маги Шайтрана резко подорвались и чуть ли не наперегонки побежали к дверям, скрываясь за ними. Я еле успел убраться с их пути, прежде чем их огромные тела исчезли за проемом. Выйдя, увидел лишь Вигардса, мага, что подарил мне искусство исцеления. Эх, надеюсь, все обойдется. Я показал дорогу, следуя впереди лениво бредущего мага, что странно смотрел на меня с того самого момента, как мы покинули кабинет Эрна. Возле двери в мою холодную и угрюмую коморку стоял Кхук-Хи, и стоило лишь вынырнуть из-за угла почтенному Вигардсу, обрезанный тут же распластался по полу, не сходя с места. Пока Вигардс дошел, пока отшвырнул презрительно Кхук-Хи и отправил его во свояси, я серьезно занервничал. Еще бы. Ведь с той стороны двери я слышал сильный кашель и слабые стоны, что будто бы взывали о помощи. Дверь практически бесшумно открылась, смазанная одолженным с кухни топленым жиром. Вигардс зашел в наше смрадное помещение, лишенное нормального проветривания, и оставил дверь открытой. Я схватил Оливию на руки и поднес к Шайтрану. Конечно, я бы и сам ее вылечил, если бы рядом постоянно не маячили эти твари. Шайтран послушал Оливию, взяв ее руку в свою когтистую ладонь, и отправил в ее тело капельку маны. Пару минут ничего не происходило, лишь пот и дрожь Оливии усилились, а затем она как-то резко успокоилась и стала дышать ровно. Я потрогал лоб и понял, что жар спал. Поменял ей мокрую повязку и обратился к Шайтрану с искренней благодарностью. «Человек, сядь. Я столько времени жду, пока ты успокоишься и будешь готов со мной говорить. Ты хорошо понимаешь меня?» Как и предупреждал куратор, у этого Шайтрана есть ко мне какой-то свой интерес. «Да, почтенный, я вас отлично понимать», — ответил я ему, глубоко поклонившись и расставив широко ноги. «Это хорошо. Почему ты не сказал Эрну, что у тебя четыре ядра?» Он прикрыл все четыре глаза, рассматривая меня в полутьме. «Уже четыре? Очень быстро. Не знать, как это происходить. Великий Эрн, не спрашивать, я не говорить, пустота и глупость», — ответил я этому Шайтрану, советуясь с куратором насчет вариантов. «А сколько их было, когда ты открыл дар магии?» — задал следующий вопрос целитель. «Было одно. Вся мана идти через нее и в руке гореть огонь. Можно вопрос?» — рискнул я нарушить рабскую субординацию. «Какой?» — нахмурился тот. «Эти ядра. Они опасность? Это болеть и сильно мешать?» «Хм, да, они опасны. Довольно вопросов, раб. Отвечай, когда появилось второе ядро?» «Когда попадать в плен?» — частично соврал я, играя словами. «А третье?» Продолжал свой допрос маг, быстро задавая вопросы и не давая мне возможности задуматься над ответом. «Семь ночь назад». «Четвертое?» Тут же задал следующий и ожидаемый вопрос Вигардс. «Сегодня утро в лес ходить после этого», — вновь подтасовал я истину. «Ману к другим ядрам можешь проводить?» «Как господин, на мне могучий заклятие ошейник раб». «Хм, действительно. Ну-ка сниму его, проверим». Он быстро лишил меня ограничителя и потребовал провести ману через новые ядра. В ответ я зажег огонь и сказал, что мана идет только к нему. Другие ядра заблокированы и запечатаны, будто мана сама в сторону первого ядра уходит. Пожаловался ему, что очень сильная и резкая боль мешает колдовать, и маг презрительно махнул рукой, заявив, что у меня небольшая трещина в магическом источнике из-за перенагрузки. Через пару дней якобы все станет в порядке, и он сам по себе вылечится. «Следи за своей самкой, раб. Больше я тратить ману на такой мусор не стану. Что же касается тебя...» Пока великий, леденящий душу Эрн не спросит, про ядра ему не сообщай, иначе может все стать иначе, и его милость сменится на мучительную смерть. Назидательно и загадочно произнес Вигардс, на что я с показушной благодарностью распластался на каменном полу. Так он и ушел, а я выдохнул с облегчением и поднялся. Дверь оказалась не закрыта на ключ, но маг наверняка скажет страже с этажа, чтобы они закрыли за ним дверь, а раз так, то немного подожду. «Сегодня я больше никуда идти не хочу, да и источник зараза хуже изжоги и гастрита ноет». Ошейник остался на мне, и я не стал ничего предпринимать, лишь наблюдал за Оливией. Убедился, что она в относительном порядке и лег рядом с ней. Дело движется к ночи, и пора бы уже понять, что я получил за эти неполные сутки. «Иван Тормель, я подготовил список изменений в вашем статусе, можете ознакомиться. Выносливость 12». Индекс магического развития F+. Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объем источника — 348 единиц. Количество открытых магических каналов — 8. Скорость поглощения выпуска маны — 1,8 единиц в секунду. Контроль маны — 1,06. Освоенные заклинания — 4. Сегментация магического источника. 4 ядра. Первое — стандартное ядро огненного типа. Второе — ядро водного типа, направленность лед. Третье — ядро жизни, направленность лечения и восстановления. Четвертое — ядро трансформации, направленность укрепления и усиления. Аномалия. Анализ завершен. Пользователь способен помимо стандартного поглощения маны из окружающей среды абсорбировать собственные и чужие заклинания, втягивая ману, формирующую и питающую магическую способность со скоростью в 10 раз выше скорости стандартного поглощения маны. Предлагаю дать название вашей способности. Интересные изменения. Выносливость поднялась, это и ежу понятно, после такого объема работы прочих мучений. Объем источника вырос практически в 2 раза. Магические каналы — 8 есть, еще 3 буду пробивать, когда источник восстановится. Контроль маны практически не изменился. Оно и понятно. Я практически ничего не делал, чтобы он вырос и улучшился. 4 заклинания. Что ты под этим имеешь в виду, Куратор? Элементарно. Это базовые заклинания, что получаются в результате направления маны через ядро во внешнюю среду. Обратите внимание, учитываются не все вариации, а лишь базовые, доведенные до автоматизма. Например, ваш огонь, зажженный в руке, — это базовая, а горящая пламенем рука — это вариация, которая не учитывается. Или, например, направленная в руку либо ногу через ледяное ядро мана формирует заклинание обледенения. Так вы можете что-либо заморозить. Это базис. А вот уже наморозить в руке ледяной клинок и метнуть его — это вариация. Думаю, человечество будет во многом схоже с шайтранами в вопросе применения заклинаний. Напитайте руки маной и сформируйте согласно своей задумке нечто, отправив это во врага или союзника. Огненные шары, ледяные клинки, воздушные лезвия, молнии и прочее. Это будет основной арсенал. А вот уже более сложно составные заклинания, что доступны магам шейтранов, в ближайшее время ваш вид не сможет изучить и использовать. К моему огромному сожалению. Это не голое воздействие маны. Это артефакторика или сумасшедший контроль. «Ни того, ни другого у тебя и человечества нет. Пока нет. Думаю, я ответил на твой вопрос». «Спасибо. Очень исчерпывающий ответ. И пусть и не все понятно, думаю, ты прав. Когда-нибудь человечеству откроются эти тайны, и мы сможем дать бой магам, но не сейчас. Кстати, ты предлагал дать название моей особенности. Давай дадим ему имя древнего языческого бога Дуичий, Кёрхер. Как пожелаете. Пусть будет так. Рекомендация. Идите спать. Завтра утром вам предстоит стать либо героем, либо предателем в глазах соплеменников. Ваня, ты спишь? У меня проблемка тут одна. Внезапно совсем рядом с ухом промурлыкала Оливия, и томно дыша мне в ухо стала ждать ответа. Лись. Эй, прекрати лизать мне уши, не сплю я. Отодвинулся я на пару сантиметров, и уже спустя мгновение оказался придавлен проснувшимся, излечившимся и чересчур возбужденным от целебной силы телом.